«Ну, может, нас уже того». Подкидыш резко дернул головой в сторону, а затем провел ногтем большого пальца по шее, намекая то ли на вскрытое горло, то ли на преждевременную кончину вообще в принципе. «Не каркай», — хмуро осадил его Бернес. «Да чего не каркай то, нас этот товарищ старший лейтенант на месте преступления зажопил. Ты же сам знаешь, с легавыми ничего хорошо не бывает. Им только повод дай, сразу на тебя все грехи повесит. Сейчас вон как пришьют нам предательство и шпионаж в пользу врагов Советского Союза. И что тогда?» Ванька тяжело вздохнул, всем своим видом демонстрируя, что не предателем, ни вражеским шпионом он быть не хочет. «Ты дурак?» – спокойно поинтересовался у него Бернес. «Ну, какой, к черту, шпионаж? На тебя ни один враг всерьез не посмотрит. По твоему лицу сразу поймет, тебе не то, чтоб секретное дело, тебе мешок дерьма доверить нельзя. Ты даже его ухитришься своровать, а потом загнать кому-нибудь под видом золота. Ага, ты вон, этим поди объясни, знаю, как у них все работает. Скажут, мол, они там государственные тайны обсуждали, а мы подслушали. Я легавым не верю». Подкидыш сложил губы трубочкой, а затем поюнул так же смачно, как недавно высморкался. Он снова, кстати, сделал это в открытое окно. Удивительный уровень культурного поведения для Ваньки. «Они не легавые», — поправил товарища Бернес. «Вернее, не совсем легавые. Да захлопни окошко-то. Хочешь, чтоб нас кто-то заметил? Ни тепло ни разу. Околел уже из-за тебя. То плюешь, то харкаешь. Потерпеть, что ли, не в моготу. Нашелся, млять, верблюд». Я с удивлением посмотрел на Берниса. Просто от него матерные выражения звучат нечасто. Подкидыш хмыкнул, но просьбу товарища выполнил. Правда, в свойственной себе манере, с недовольным видом и комментариями, как его все задолбали. Марк сидел на одной из кроватей и периодически косился в мою сторону с выражением напряженного ожидания. Между прочим, мне еще пришлось побегать, чтоб разыскать эту парочку долбанных конспираторов. Когда мы с Кляченым разошлись с разные стороны, я сначала бросился в большой дом. Однако ни подкидыша, ни Берниса там не нашел. Остальные детдомовцы послушно сидели в своих комнатах и ничем помочь мне не могли. Ленька пытался увязаться за мной на поиски пропавших товарищей, но я, естественно, велел ему оставаться на месте и не мешаться под ногами. Грешным делом даже подумал, а вдруг Ванька подбил Марка сбежать. Мало ли, испугались оба наказания от Клячина, да и смылись. Потом решил, нет, Бернес никогда не подпишется на такое, ибо он точно не идиот. А вот уже после предположения о побеге сообразил, где именно эти двое могли заныкаться от посторонних глаз. Нашел я товарищей в том самом бараке, где мы провели первые недели своей жизни, когда приехали в школу. Пацаны почти час ждали меня там, пока я вел настоящие мужские разговоры с Кляченым. Детдомовцы просто здраво рассудили, что в бараке их никто искать не будет. И, кстати, оказались правы. Впрочем, нас всех троих никто и нигде не искал. Получекисты вместе с полноценными чекистами по-прежнему сидели в столовой. Не знаю, о чем с ними так долго беседовал этот Павел Анатольевич. Видимо, вдохновлял на будущие свершения во имя Родины. Потому что теперь, кем является сам Павел Анатольевич, я знал. Благодаря Клячину, конечно. Николай Николаевич просто назвал фамилию мужика в шляпе, и все сразу встало на свои места. Сказать честно, пребывал от полученной информации в странном состоянии. Это была специфическая смесь уважения, восхищения и любопытства. Впрочем, имелось еще одно чувство – досада. Но про досаду позже. Остановимся на первых трех эмоциях. Павел Анатольевич оказался тем самым Судоплатовым, которого якобы позже назовут волкодавом Сталина. Говорю якобы, потому как не знаю, насколько это правдивый вариант развития событий. Почерпнул я данную информацию в документальном фильме, который совершенно случайно увидел по телеку. Это, помнится, была какая-то хреновая ночь. Спалось плохо, и я от нечего делать переключал каналы. Просто тупо гонял их по кругу. Остановился именно на том, где показывали и рассказывали историю Судоплатова, чисто потому, что в момент, когда я включил канал, голос за кадром как раз посвящал зрителей в детали убийства Троцкого. Почему-то меня это заинтересовало. По школьной программе помнил, что бывшего соратника Владимира Ильича достали аж в Латинской Америке. Только по данной причине у меня приключился приступ любопытства. Как они это сделали? Вот что я подумал в тот момент, и решил посмотреть фильм до конца. Серьезный мужчина, ведущий проекта, вдохновенно рассказывал про ликвидацию Льва Троцкого. Так вдохновенно, будто это было лично его заслугой. Будто это лично он, в прошлом грохнул одного из всадников Октябрьской революции. Сталин обосновал поручение тем, что Троцкий разлагает мировое коммунистическое движение и потому накануне войны стал опасен в качестве подходящего и надежного человека. Судоплатов вытащил из мясорубки своего старого соратника и друга Наума Итингона, за которым НКВД начал охоту, как только тот вернулся с задания из Парижа. Итингон знал испанский язык, а опыта тайных операций у него было побольше, чем у Судоплатова. Вдвоем они разработали и осуществили план убийства Троцкого. «Да, конечно», — заявил я телевизору. «Какое там мировое движение? Откуда ему взяться? Убрали просто человечка за ненадобностью, да и все. Много знал человечек. Однако, прежде, чем поручить Судоплатову столь серьезное дело, Сталин испытал его профессионализм в другом важном вопросе», — сообщил мне с экрана усатый дядька. Причем, смотрел он прямо в мои глаза, доверительно так смотрел, будто мы вдвоем разговариваем. За несколько лет до этого Судоплатов получил предложение стать разведчиком-нелегалом в Германии. Язык, которого Судоплатов совсем не знал, он выучил за 8 месяцев. Практиковался дома, разговаривая с женой исключительно на немецком. Перед ответственной командировкой Судоплатов освоил основы рукопашного боя и научился стрелять из разных видов оружия. Главной целью разведчика был его давний противник, который к тому времени стал главой организации украинских националистов, а сел в Германии и свел тесную дружбу с Гитлером. Вопрос ликвидации данного человека был важный, но достаточно сложный. Аво, не искали тогда простых путей, однако, согласился я с ведущим проекта, а ты погляди на этого Судоплатова, и язык он выучил на раз, и рукопашный бой изучил прямо перед поездкой. Ну, покажите этого гения. Словно в ответ на мою фразу, на экране появилась черно-белая фотография. Вот тогда-то я и увидел легендарного разведчика. Не просто увидел, а очень хорошо запомнил. Лупился на его подозрительно благородную физиономию слишком внимательно. Пытался понять, что за вундеркинд сидит в простом советском человеке, который оказался в итоге не совсем уже простым. Человек имею в виду. В общем, когда фильм закончился, стало понятно, я настолько сильно увлекся историей разведчика, что все время, пока смотрел сюжет, как последний идиот разговаривал с телевизором. Говорю же, то ли день был хреновый, то ли ночь тяжелая, не помню уже. Скорее всего, просто маялся с дикого бодуна. Реутов, ты правда, не молчи. Марк резко вскочил с кровати и подошел совсем близко ко мне. Положил руку на плечо. Бернес, в отличие от Ваньки, выглядел более спокойным, но я точно знаю, это показуха. Просто подкидыш ведет себя, как ему в голову долбанет, а Бернес старается обычно виду не показывать, даже если его что-то сильно парит. Не любит Бернес демонстрировать настоящие эмоции. Слушай, я посмотрел на Марка, ты же у того окна стоял, которое ближе всего было к мужику в шляпе. Скажи, о чем он говорил? Слышал что-нибудь? Хоть что-то? Я решил не называть фамилии и имен в присутствии детдомовцев, потому что разговор с Кляченым стал подтверждением всех существующих опасений, и пока что в моей голове был сумбур. Так, сейчас, Марк зажмурился, помолчал буквально секунду, а потом залпом выдал. Разведчик, шпион, тайный агент, спецслужбист, это всегда обманщик, жулик, актер. Вам предстоит годами делать вид, что дружишь с человеком, которого собираешься убить, причем так, что тот считает тебя самым близким и надежным другом. Всегда, постоянно, ежечасно, ежеминутно выдавать себя за кого-то другого, мыслить как этот другой, вообще забыть родной язык и самого себя, не иметь друзей и привязанностей, никогда не говорить правды, или подозревать в каждом встречном агента контрразведки, или видеть в нем объект для вербовки, использовать женщин только как инструмент для проникновения к секретам, стрелять из-за угла в спину и оставлять жертве заряженную бомбу, бесследно исчезая за 10 минут до взрыва. Бернес резко замолчал, открыл глаза и уставился на меня. Потом он начал говорить тише, и я уже плохо разбирал слова. Добавил Марк, в хересе, подкидыш присвистнул, вот это у тебя память, скрипач. Не просто так они его позвали, пробормотал я, пытаясь сложить в одну картину все, что роилось в моей голове. Не просто так, слушайте, очень скоро, вот прямо совсем скоро, почти на днях, грядут некоторые перемены. Нынешнего наркома НКВД сменит на Берию. Да ладно, Подкидыш хохотнул и хлопнул себя ладонями по бокам. Ежову пришел конец, вот это номер. Погоди, Ванька замолчал, почесал затылок, а потом поинтересовался. Нам-то что с того, вам, ничего, а для меня это, шанс попасть в кое-какое место. И вот что, парни, сейчас я расскажу вам нечто очень важное, очень, только вам двоим, больше вообще никому знать этого не надо. Ясно, вполне, кивнул Бернес, это касается нашего с тобой прошлого разговора. Ой, ты погляди, что делается. Подкидыш скривился, у них тут уже, оказывается, секретные разговоры всякие случаются. Ты волну не гони. Я подошел к кровати, сел на нее, а затем кивнул пацанам в сторону других коек. Присядьте. Думаю, наша беседа вас сильно удивит. Глава 14.2. Сложность заключалась только в том, что мне надо было преподнести пацанам историю так, чтоб не касаться слишком скользких тем, которых, кстати, дофига и больше. Потому что проблематично будет объяснить, откуда, к примеру, у меня есть четкое понимание о грядущей войне, особенно, откуда я знаю точную дату ее начала. Ну, и насчет проблем с памятью еще имеются препоны. Тоже не особо тут развернешься. Говорит Бернису и подкидышу, что я ни черта не знаю, ну, или почти ни черта, лучше не стоит. Да, этим двоим я, пожалуй, на сегодняшний день доверяю больше, чем остальным. И помощь мне действительно понадобится. С чекистами в этом плане каши вообще не сваришь. Кого ни возьми, любой может слить влегкую. Детдомовцы в мой план гораздо лучше встанут. Но некоторые моменты хотелось бы утаить. Думаю, так будет правильно. По сути, что самое главное, возможность попасть в Берлин в роли резидентов. Все. А что там и как было с документами или другими тайнами, пацанам вообще ни к чему. Только если в очень общих чертах. Соответственно, я сделал упор на прошлое деда, которое видел во снах, на историю семьи тем более, теперь, после разговора с Кляченым, пазл, что говорится, сложился, хотя бы в тех вопросах, которые касались Бекетова. Я, честно говоря, даже не думал, что Николай Николаевич настолько откровенно вывалит все детали. Правда, подозреваю, причиной этой откровенности было желание вылить порцию дерьмеца на товарища старшего майора госбезопасности. Алексей, то, что ты сейчас услышишь, должно остаться между нами. Я по-хорошему не имею права тебе это рассказывать. Начал чекист, как только мы оказались на приличном расстоянии от большого дома. Давай сначала о тебе. Давайте. Согласился я, а потом еще кивнул, для подтверждения своей готовности услышать, наконец, правду. Честно говоря, даже немного волнительно стало. Неужели что-то прояснится? Твой отец, как ты знаешь, погоди, Клячин на секунду завис, уставившись мне в глаза. Про отца ты ведь помнишь? Ну, я неопределенно пожал плечами. Хоть что-то помню. Да и товарищ Бекетов немного рассказывал. Ясно. Клячин поджал губы, помолчал буквально секунду, но потом решительно продолжил. Ладно, давай сначала. Твой отец и товарищ Бекетов учились и росли вместе. Можно сказать, там какая-то семейная история, она не столь важна, и хорошими приятелями они действительно считались, до определенного момента, пока Вицкий Сергей не познакомился с девушкой Мариной. Она была из дворянской семьи, но сильно увлекалась идеями о грядущих переменах в стране. Собственно говоря, на этой общности интересов они и сошлись. Сергей вместе со своим другом Игорем Бекетовым в то время как раз были активистами студенческого движения. Проблемой стал тот факт, что симпатию к новой знакомой проявили они оба. А вот Марина выбрала твоего отца. Игорь решил, будто в том виноват его друг и затаил злобу. Клячин замолчал, вопросительно глядя на меня. Видимо, с моей стороны требовались какие-то комментарии. Или ожидалась какая-то реакция. А я как бы ничего пока сказать не мог, потому что ничего пока путного не услышал. Конечно, история личной жизни прадеда очень интересная, но совершенно ненужная. С моей точки зрения, я бы хотел, чтоб Клячин перешел к более конкретным моментам, связанным с Берлином, документами, переданными отцу, и всей вот этой лабудой. Задница у Бекетова явно не от любви пригорает. Вся суета конкретно из-за тайника прадеда. Что-то он там серьезное припрятал помимо денег. Очень интересно, поддакнул я чекисту, с намеком поддакнул. Мол, ускоряйтесь, Николай Николаевич, ускоряйтесь. А то мы до ночи тут несчастную любовь Бекетова обсуждать будем. Да так вот, если опустить подробности, то Игорь Бекетов затаил обиду на бывшего товарища. Потом, как ты понимаешь, была революция и сложный период. Колчак, Деникин, Шушера всякое полезло. Дороги Бекетова и Вицки разошлись. Твой отец как раз в то время служил в особом отделе, где и познакомился с Павлом Судоплатовым. Уж не знаю, насколько они были дружны, но подозреваю, что весьма. Оба они занимались шифрами. Интереса ради придумывали различные сложно читаемые комбинации. Казалось бы, мелочь. Но именно она, эта мелочь, сыграет потом важную роль. Так вот Вицки спустя некоторое время пошел по дипломатической линии. А Павел, ну, ты уже понял, по какой линии пошел Павел. Я хотел, конечно, сиронизировать, что Павел, может, и по линии пошел, а вот Вицки, по женскому половому органу, вернее, его жизнь, но промолчал. В конце концов, о прадеде речь идет, надо как-то уважительнее, что ли. В общем, перейдем теперь к самой главной части. Клячин кивнул, соглашаясь сам с собой. Вицки несколько лет провел в Берлине, работал в нашем торговом представительстве, но на самом деле это было лишь прикрытие. В то время в Европе создавалась мощная агентурная сеть, проводились масштабные операции. Отец твой вкладывал очень много в общее дело, встречался с людьми, договаривался, подкупал. Хотя, знаешь, многие соглашались на помощь и сотрудничество вовсе даже не из-за денег. Идея мировой революции вдохновляла их. Сложности начались через некоторое время после смерти Владимира Ильича. Клячин тяжело вздохнул и нахмурился. Судя по напряженному лицу, он соображал, как бы рассказать мне о закулисной борьбе партийной верхушки, не обсирая эту верхушку. Ибо говорить все откровенно, в лоб, рискованно. А ну как я пойду да и донесу на Клячина. Так, мол, и так, ходит тут товарищ старший лейтенант госбезопасности и разговоры ведет подозрительные. Николаю Николаевичу невдомек же, что я и без его повествования немного о том периоде знаю. В школу ходили, историю учили. Грызня там началась. Вот что, вы не бойтесь. Я вполне понимаю, о чем идет речь. Может, без деталей. Откуда нам, простым людям, знать детали? Но общая картина ясна. Пришлось немного подтолкнуть чекиста, чтоб не маялся. А-а-а, ну, хорошо. Клячин посмотрел на меня внимательно. Его будто что-то удивило в моих словах, но заострять внимание он не стал. Тогда давай к главному. Твоему отцу в Берлин были переданы некоторые документы. Там информация о первых людях партии и страны. В частности, о Берии Лаврентии Павловиче, о Ягоде. Ну, тому-то уже все равно, о товарище. Да много о ком. В определенный период эту информацию собирал. Чекист нахмурился, потом оглянулся по сторонам, проверяя, нет ли случайных свидетелей. Если он продолжит вот так дергаться, я, наверное, уже сам ему половину расскажу. По крайней мере про всех этих товарищей, которые друг другу стали не товарищи. Троцкий тихо выдал, наконец, Клячин. Фамилию он произнес с такой интонацией, будто речь шла о том, кого нельзя назвать. Просто какой-то Валант, демор Советского Союза. Хотя, с другой стороны, сейчас, наверное, так и есть. Товарищ Троцкий в тех обстоятельствах, которые сложились, решил предпринять некоторые меры. В общем, документы через надежного человека отправили твоему отцу вместе с деньгами. Нельзя было их оставлять в Советском Союзе. Опасно. Сергей позаботился о сохранности первого и второго. Доподлинно известно, что он спрятал их либо в один из швейцарских банков, либо, Клячин развел руками в стороны, либо где-то рядом, но совершенно непонятно, где. Это предыстория. Я чуть не выматерился, честное слово. То есть все это время мы, блин, обсуждали предысторию. Так когда же начнется основная часть? Твоему отцу надо было вернуться в Советский Союз. Его отозвали. Вот только, видишь ли, Сергей не знал, что все это не просто так. На него уже поступил донос. И чтоб ты понимал, доносчиком был товарищ Бекетов. Конечно, не открыто. Анонимное письмо с указанием некоторых фактов. Семью Вицки отозвали специально, заведомо планируя арест. Подождите, я перебил Клячина, потому что в данной части рассказа логика немного давала сбой. Зачем это было нужно Игорю Ивановичу? Пусть он тоже значится в документах. Так наоборот получается. Они ему нужны, документы. Отец ведь не потащил бумаги с собой, ты знаешь. Чекист отвел взгляд, уставившись куда-то поверх моего плеча, в невидимую точку. С одной стороны, как бы это ни было смешно, он действительно не мог забыть твою мать. Думал, уберет с дороги соперника, явится спасителем, вытащит ее на свободу. Ну, ты понял, не маленький уже. Здесь, наверное, сыграло все вместе. План был достаточно прост. Товарищ Бикетов узнал о том, куда именно отправили и документы, и деньги. Не спрашивай, как, не самая приятная история, но в Берлине до Вицке ему было не добраться. Соответственно, Сергей приехал в Москву. Его арестовали буквально сразу. Потом отправились за твоей матерью. Товарищ Бикетов был уверен, она должна знать информацию. Но Марина Леонидовна покончила с собой, желая избежать тяжелой участи. Клячин замолчал. Я тоже не говорил ни слова. Разница была лишь в том, что чекист выдерживал паузу, позволяя мне проникнуться ситуацией. А я точно знал, как все было на самом деле. Брехня. Она не кончала там ничего. Ее просто убили. Случайно, возможно. Но тот, первый сон, я помню до мелочей. 100%, когда прабабку выносили из квартиры, она уже была мертва. И все же не понимаю, медленно произнес я. Николай Николаевич посмотрел на меня вопросительно. Причем тут Судоплатов? Если чекист и удивился моему вопросу, вида он не показал. Неверное, в его понимании, меня сейчас должны волновать родители и вся вот эта тема. А я сразу перескочил на левого человека. Отец твой использовал шифр, который они придумали с Павлом. Вернее, он использовал систему, которую они придумали. Это единственное, что перед смертью у него. Клячин осекся и замолчал, в который раз, видимо, подразумевалось, что это единственная информация, полученная у прадеда под пытками. Иначе с чего бы Николаю Николаевичу мяться и подбирать слова? Тот шифр, который придумал отец, могу знать я. Шифр, который приведет к его тайнику. Пришлось снова мотивировать чекиста. Он считает, наверное, не стоит сыну рубить правду матку о смерти родителей. Поэтому говорит обо всем обтекаемо. Странная чувствительность для Клячина, верно. Но еще, товарищ Бикетов уверен, будто все это связано с Павлом. Просто так ребенку, а ты был ребенком, в голову шифр не вобьешь. То есть Сергей должен был привязать ключ к персоне того, кто наверняка может разобраться. Скорее всего, тебя он заставил выучить некоторые фразы или, может, слова. Но Сергей должен был показать фото Судоплатова тебе. Непременно должен. Не сходится, сказал я в ответ Клячину, а потом посмотрел чекисту прямо в глаза. Конкретно посмотрел, со значением. Зачем отцу вообще это надо было? Не сходится, Николай Николаевич. Он поехал на родину, не зная, что эта дорога в один конец. Что-то вы не договариваете. Глава 15. Сны возвращаются. Мы с папой сидим в его кабинете. За окном темно. Время близится к ночи. Папа устроился в большом кресле-качалке. Я, возле его ног. Мне так нравится, сидеть возле папы, который держит на коленях раскрытую книгу. Папа читает сказки, я смотрю на огонь в камине и представляю все, что описано на страницах книжки. Хорошо, что у нас есть камин. Сейчас еще не очень холодно, но папа все равно его разжигает. Это наша традиция, особенно в последнее время. Неожиданно папа вдруг замолкает, прямо на полуслове, на самом интересном месте. Там как раз Гретель вспоминает про хлебные крошки, и я надеюсь, такая уловка поможет им с братом выбраться из леса. Хотя, знаю, что крошки давно склевали птицы. Эта сказка мне знакома, она одна из самых любимых. Умные дети все равно в итоге придумали, как справиться со злой колдуньей, заманившей их в пряничный домик. Потому что добро всегда побеждает. Но, почему сказка остановилась? Я поднимаю голову и с удивлением смотрю на папу. Его взгляд очень задумчивый. Он тоже заворожен огнем в камине, но как-то иначе, чем я. Папа точно не думает о сказках. Алеша, помнишь, мы ходили с тобой в банк, а потом кушали венские вафли, была прекрасная погода. Помнишь, мы весь день провели вместе. Редко такая возможность выпадает. Помню, там еще был этот русский, Леонид, а ты в банк потом уходил. Тебя позвал дяденька со смешными усами, Рихтер, кажется. А потом еще ты получил в подарок часы, а я, да, все верно, Алеша, перебивает меня папа. Мне становится немножко обидно. Я ведь хотел показать, какая хорошая у меня память. Так вот, давай это будет наша тайна. И еще помнишь, я попросил тебя, когда мы были в банке, нарисовать рисунок. Попросил, чтоб ты изобразил что-нибудь из своих любимых сказок. А ты нарисовал пряничный домик злой колдуньи. Тебе еще принесли карандаши, бумагу. Помню, ты хвалил меня. Только добавил к моему рисунку смешные завитушки и черточки. А мне велел очень хорошо запомнить и рисунок, и значки. Ты сказал, будто это загадка. Все верно. Папа по-прежнему не отрывает взгляд от огня. Так вот, это тоже часть нашего секрета. Хорошо, хорошо, я важно киваю. Мне нравится, что у нас с папой есть секреты. Это значит, я уже взрослый, он доверяет мне. Правда, не совсем понимаю, кому может понадобиться такой секрет. Всего лишь рисунок и загадка из папиных завитушек. Однако, если папа говорит, будто такое может быть, ему надо верить. Папа никогда не лжет. Но ты обещал мне рассказать смысл. Я вдруг вспоминаю, папа так и не объяснил, что означала та загадка. Обещал, но когда придет время. А сейчас, боюсь, времени уже нет. Папа, наконец, отрывается от огня и смотрит прямо мне в глаза. Я сижу, задрав голову, поэтому вижу папу будто перевернутым. У него сначала сверху идет подбородок, потом рот, потом нос. Запомни, что бы ни происходило, никогда никому не рассказывай о том случае. Понимаешь? Но... Папа замолкает, закрывает книгу и встает с кресла. Затем подходит к полкам, на которых стоят другие книги. Много книг. Папа говорит, что любой человек должен читать. Чем больше, тем лучше. Вытаскивает одну и достает оттуда спрятанную между страниц фотографию. «Алеша, подойди», — говорит он мне. Я вскакиваю на ноги, подбегаю к папе. Мне ужасно интересно, что же он хочет показать. Я чувствую себя причастным к тайне, и мне от этого очень здорово. Будто выпил лимонада, который смешно щекочет нос. «Смотри, здесь я и мой товарищ. Его зовут Павел. Сейчас он...» Папа снова замолкает. Мне кажется, ему сложно говорить. Я не понимаю, почему. Все ведь так хорошо. Сегодня день был просто замечательный. Мы снова много гуляли. Мы вообще в последнее время много гуляем. Но папа будто душит в себе что-то. Он так произносит слова, словно ему больно. А я знаю, что это не так. У папы ничего не болит. Вот он, стоит, как всегда уверенный и сильный. В общем, сейчас он далеко. Но запомни, пожалуйста, Павел честный человек, я доверяю ему, как себе. Так вот, единственный, кому ты можешь рассказать эту историю, про поход в банк, про часы, про рисунок, это Павел. Мы служили вместе, скорее всего. Папа громко сглатывает слюну, я знаю его эту привычку. Обычно он так делает, если волнуется. Скорее всего, вы встретитесь достаточно скоро. Через несколько дней мы поедем в Советский Союз, и, возможно, не обязательно, но я думаю, что так и будет. Обстоятельства подтолкнут Павла разыскать тебя. Он точно будет искать, когда узнает. Нет, папа вдруг резко меняется. Он больше не выглядит удрученным. Он внезапно становится очень веселым. Нет, повторяет он, я накручиваю себя. Все будет хорошо. Это просто рабочий момент. Меня просто вызвали из-за необходимости скоординировать работу. Но на всякий случай имей в виду, ты должен хорошо запомнить этого человека. Папа протягивает мне фотографию. Я беру ее осторожно в руки. Все, что касается папиной жизни, кажется мне очень важным и немного загадочным. А еще я ужасно, ужасно рад, что он настолько серьезно ко мне относится. Потому что я мужчина. Да, я самый настоящий мужчина, и я могу принимать участие в мужских делах. Смотрю на снимок. Там двое парней стоят, вытянувшись по струнке, как стойкий оловянный солдатик из сказки. Они одеты в военную форму. Мне так кажется. Фотография очень плохая. Судя по тому, что папа там совсем не такой, как сейчас, наверное, ее сделали давно. Наверное, тогда не было хороших фотографий. Но, конечно, папу я на ней узнаю сразу. Человек, который стоит рядом с ним, весело улыбается фотографу. И папа тоже улыбается. Они вообще оба веселые и довольные. Это были такие времена. Папин голос звучит сверху, прямо над моей головой, потому что он, конечно же, выше меня. Мы верили в светлое будущее. Думали, будем строить новый мир. Мир общего счастья, равноправия и благоденствия. Но июнь показал, что мы строим счастье не в рамках общего его понимания, а лишь в тех границах, которые нам укажут. Столько людей убили без вины. Папа качает головой. Он вдруг становится сильно расстроенным. У меня почему-то появляется страх. Ничего не происходит ужасного, но меня пугает папин голос, вернее, его интонации. Однако я молчу, не говорю ни слова, не задаю вопросов. Мне кажется, папа сейчас беседует не со мной. Он словно рассуждает вслух о чем-то важном для себя самого. Ну, да, товарищ Войков, я понимаю. Однако, зачем вот так, огульно, не разбираясь, убивать людей только за их кровь? Папа в который раз замолкает. Потом я чувствую, как его ладонь ложится мне на голову. «Алеша, Посмотри внимательно на фотографию. Запомни этого человека. Я послушно пялюсь на снимок, но мне уже не весело. Я уже не чувствую себя важным. Я волнуюсь за папу, потому что мне кажется, он переживает и расстроен. Мужчина на фотографии смотрит на меня. Прямо на меня. Он и правда молодой, наверное. Но я отмечаю главное. Этот человек похож, он похож на королевича. Вот, точно. Если бы меня попросили нарисовать королевича из сказки, я бы именно так его изобразил. У этого Павла лицо в силу возраста, и я не могу подобрать слов. Мне не хватает их. Но я пристально вглядываюсь в благородные черты, чтобы запомнить человека. Мы не успеваем договорить с папой, хотя я настраиваюсь на это. Я хочу спросить, что его так огорчило. Но в комнату заходит мама. Она видит, мы стоим возле книжных полок, видит, что я держу в руках фотографию, и вдруг происходит то, чего никогда раньше не было. Мама в несколько шагов оказывается рядом, выхватывает снимок из моих рук, а потом набрасывается на папу. «Сережа, ты с ума сошел? Ты зачем впутываешь в это ребенка? Ты понимаешь, чем это может обернуться для него? Зачем показываешь ему Судоплатова? Признавайся, сейчас же, мама!» Я хватаю ее за руку. Никогда прежде не было такого, чтоб она повысила голос на папу. Мне непонятно ее поведение. «Мама, ты зачем так? У нас с папой свои секреты, мужские. У нас есть целый секрет, с рисунками, с завитушками, с банком». Папина рука ложится на мое плечо, и я слышу его тихий голос, в котором еле слышно пробиваются нотки смеха. Но только мне кажется, что смех этот какой-то невеселый. «Алеша, секрет для всех, я же сказал». Я замолкаю и чувствую внутри горечь. Мне становится очень обидно. Обидно за себя, за свою глупость. Ну, конечно, для всех. Папа ведь сказал. Значит, маме тоже нельзя говорить. Что ж я так опростоволосился? Сразу. «Какие завитушки, какие рисунки?» — спрашивает мама тихим голосом. «Алеша, поди, пожалуйста, в гостиную, а лучше, в свою комнату». Папа осторожно подталкивает меня в сторону дверей. Я не хочу уходить, но не спорю. Старших нужно слушаться, их нужно почитать и уважать. Меня так учили. Я выхожу из комнаты, закрываю дверь, делаю несколько шагов, а потом останавливаюсь, зажмуриваюсь и на цыпочках крадусь обратно. Подслушивать некрасиво, я знаю, но мне до ужаса, просто до ужаса интересно, что папа ответит насчет завитушек. Он ведь так и не объяснил загадку, только заставил хорошо запомнить рисунок вместе с его значками. «Ты с ума сошел?» — тихо спрашивает мама. «Он же совсем ребенок». «Да, и будет очень плохо, если он останется один», — отвечает папа. «Я совсем не понимаю этой фразы. Как такое может быть? Почему один? А где будут мои родители? Меня хотят куда-то отправить? Ты думаешь, тебя вызвали, чтоб...» Мама осекается. Ее голос все такой же тихий, но в нем появляются странные, пугающие интонации. «Сережа, давай не поедем. Христом Богом прошу». Я слышу шорох и глухой звук, будто что-то упало на пол. Не знаю, что там происходит. Заглянуть боюсь. «Марина, встань». «Ты что? Встань немедленно». «Да как так, Марина? Перестань. Сейчас же. Я тебя умоляю, давай не поедем». Мама говорит уже чуть громче. Мне кажется, она вот-вот расплачется. «Да встань же. Ну, право слово. Ты напугаешь Алешу, если он вернется. Прекрати. Снова какая-то возня. Может, они балуются, борются, например. Очень похоже на то. Только не могу понять, что у мамы с голосом. Ей точно не весело. Я не могу. Понимаешь, это мой долг. Я не свободен в своих поступках. Папа будто в отчаянии. Я обязан. Меня вызвали. Может, и ничего страшного. Может, я просто накручиваю себя. Просто. В ноябре Льва и Григория исключили из партии. И совсем недавно еще 75 человек. Что-то там происходит. Не что-то, не что-то, — выкрикивает мама. Ваш ненаглядный Коба тянет одеяло на себя, убирает тех, кто ему мешает. Владимир Ильич всегда знал, что нельзя ему позволять сосредотачивать власть в своих руках. Ты ведь знаешь, мои дальние родственники оказались среди тех, кто после убийства Войкова попал под жесткую руку его мести. А если и это разворошит? Марина, прекрати. Папа злится. Его голос меняется. Мы не вправе осуждать или вешать ярлыки. В любом случае я поеду. Ты пойми, если мы останемся здесь, тогда нас точно. Ты понимаешь, о чем я. Давай уедем. Куда угодно. Подальше от Берлина и Советского Союза. Нас все равно найдут. Но если что, Павел в любом случае узнает. Он не бросит Алешу, я уверен. Разыщет его. И вот тогда наш сын, В общем, это шанс для него. Павел все поймет, он защитит Алешу. Но, Марина, папа снова перебивает маму. Поверь, я знаю, что делаю. Когда мы с Алексеем летом были в банке, я не знал, что все повернется именно так. Доверил ему шифр исключительно исходя из интуиции и тех событий, которые происходили дома в Советском Союзе. Но теперь выходит, это было правильное решение. Неужели ты ставишь свою службу выше семьи? Тихо спрашивает мама. Она уже успокоилась. Ее голос больше не дрожит. Выше семьи я не ставлю никого и ничего. Но есть еще родина, Марина. И предать ее я не могу. Внезапно в глазах у меня начинает темнеть. Я словно проваливаюсь в вязкую, густую массу черного цвета. И откуда-то издалека слышится папин голос. Плохое начало не к доброму концу. Запомни, Алеша. Плохое начало не к доброму концу. А потом в моей голове словно что-то взрывается. Твою мать. Я резко открыл глаза, уставившись в потолок. Давненько не было снов, давненько, да еще именно таких. Снов глазами деда и его же восприятием. В последнее время я словно сам был участником всех событий. Именно я. А сейчас, снова дедуля. К чему бы, интересно? Я приподнялся на локтях, посмотрел на своих соседей по комнате. Оба они сопели с таким вдохновением, что заподозрить их в притворстве было сложно. Значит, в этот раз вслух я не говорил, к счастью. Или просто получекисты спят слишком крепко. Совесть, наверное, ни за что не мучает. Я снова откинулся на подушку, пытаясь привести в порядок и мысли, и пульс. Он у меня фигачил со страшной силой. Пульс имею в виду. Похоже, сегодняшний разговор с Клячиным дал свои плоды, раз мне приснился этот момент из прошлого. Получается, дед и правда видел фотографию Судоплатова. Вицке, значит, только своему бывшему сослуживцу доверял. Правда, не совсем понимаю, почему сейчас этот товарищ – преданный человек Сталина. По крайней мере, вроде бы такая версия будет в будущем. Шифр, судя по всему, завитушки и черточки, которые вспомнил маленький Алеша, это тот самый шифр. Самое хреновое – опять информация вываливается какими-то дурацкими обгрызанными кусками, будто слова, выдранные из контекста. Потому что разговор родителей деда мне приснился, конечно, спасибо. Хотя бы еще одна крохотная песчинка упала в копилочку. Но рисунок, блин, нельзя было и его показать. Теперь я точно знаю, что Вицке использовал сына в качестве хранилища шифра. Молодец, конечно. Прадедушка родитель года, взял и сыну вручил государственную тайну. Я так понял, там компромат охренительного масштаба. Кстати, а Клячин мне ведь не ответил. В смысле, не ответил на вопрос, когда я поинтересовался, чего он не договаривает. Николай Николаевич как-то быстренько свернул разговор. Предлог такой назвал, мол, вот-вот собрание закончится и лучше, чтоб нас не видели. А еще лучше, чтоб я не встретился с Судоплатовым. Типа, тот сразу узнает меня, потому что я – копия отца. Бекетов увидит нашу встречу и, что и я так и не врубился. На этом моменте как раз Клячин рванул к большому дому, а я отправился на поиски подкидыша с Бернисом. Ну, не знаю, все равно странная какая-то карусель получается. И у меня четкое ощущение, будто Клячин, нет, не врет. Про Бекетова он все ровно говорит. Думаю, так и было. Но есть интуитивное понимание – что-то Николай Николаевич утаивает. Правда, теперь, и без его рассказов я знаю, Вицке как раз предполагал, в Советский Союз его вызвали не просто так, опасался именно ареста. Даже, наверное, был уверен. Черт, получилось хоть и шепотом, но достаточно громко. Просто я вспомнил кое-что. Мой друг Заяц, который всячески пытался мне испортить жизнь. Хотя, ладно, о мертвых либо хорошо, либо никак. В общем, Заяц рассказывал, что после гибели Алеши Вицки в коммуне, туда явились чекисты, перетрясли все и всех, даже забрали этого учителя, который устроил несчастный случай по приказу Бекетова. Так, стоп, я резко принял сидячее положение, бестолково таращась в темноту. Учитель знал, кто заказал ему пацанов, чтоб один утонул, а второй, типа утонул. Учителя забрали чекисты, а как эти товарищи умеют разговаривать, я представляю, они бывают очень убедительными. Неужели педагог-убивец не раскололся? Я не успел додумать мысль. Дверь очень тихо скрипнула, и в щель пролезла башка подкидыша. Реутов. Тихо позвал он. Пес. Я махнул ему рукой, привлекая внимание. Видимо, из коридора, где горел тусклый свет, меня в темноте было не видно. Чего ты? Говорил так же, как и Ванька, шепотом. «Иди сюда, потолковать надо про твой рассказ сегодняшний», — заявил подкидыш. Глава 16. «Я вдруг оказываюсь никому не нужен». Итак, шибко обвел всех присутствующих мрачным взглядом. Таким мрачным, что мухи дохли бы на лету при виде его суровой физиономии, не будь на дворе зима. У меня, правда, возникло ощущение, что мрачность понасыча показная. На самом деле воспитатель вроде был даже в хорошем настроении, но по какой-то причине изображал дурное расположение духа. «Сегодня у нас снова выход в город, етить-колотить», — шибко демонстративно вздохнул. «Тяжело так, со значением». Мол, видал он эти выходы, после того, что случилось с Зайцевым, все же помнят, что случилось с Зайцевым. «Так вот, надеюсь, вы сделали выводы и соображаете, как надо себя вести. Не разбегаемся, как тараканы, не лезем в подворотни. Я понимаю, тяга к темным закоулкам в вас неистребима, но предупреждаю сразу, кто начнет мне там кочевряжиться, до окончания года с территории школы не выйдет. И это не самое страшное. Фантазия у меня буйная, могу придумать что-нибудь поинтереснее. Етить-колотить. Я бы, конечно, вас, чертей, держал за высоким забором, в рот те ноги. Так надежнее. Но, Панасыч развел руками, мол, выбора у него нет. Кстати, я заметил интересный нюанс. Он стал все реже использовать свои дурацкие словечки. Иногда возникало ощущение, что в какой-то момент шибко вспоминает о нужной роли и на скорую руку пихает эти в рот те ноги куда получится. Да и на простоватого сельского мужика он тоже становился похож все меньше. Наоборот, я чаще видел в нем нечто схожее с Эммой Самуловной. Видимо, все-таки, кровушка чекиста голубым точно отливает. Наша особая группа стояла перед чекистом в своем особом составе. Вернее, состав был обычный. Я, подкидыш, Бернес, Ленька Большой, Степка Иванов и Матвей Корчагин. В принципе, ничего не изменилось. С нами не было только Зайца, вообще не к месту приплетенного сейчас товарищем старшим сержантом госбезопасности, потому что времени со дня его смерти прошло больше месяца. Причем, мы, наверное, уже и не вспомнили бы этого детдомовца, если бы не слова Шибко. Интересный, конечно, момент. Был человек, нет человека, а всем, как бы насрать. Оно, может, Зайцев не особо хороший парень, хотя, почему же может? Дерьмо он человек был, несмотря на юный возраст. Но момент, честно говоря, удручающий. Зато, судя по физиономии Шибко, он как раз про убитого детдомовца напомнил нам специально, дабы сильно не радовались. Счастливые физиономии детдомовцев его явно нервировали. Просто сообщение о предстоящей прогулке по столице было неожиданным и чертовски приятным. Всем до зубовного скрежета надоело учиться. Тем более, количество предметов неуклонно росло. Ну, слава тебе. Начал было радостно Корчагин, когда нам сразу после завтрака сообщили о полноценном выходном со всеми причитающимися плюшками. Однако, покосившись на стоявшего рядом воспитателя, Матвей решил не упоминать того, кого вроде бы, согласно курсу партии, не существует. Тем более в присутствии Шибко. Слава тебе, родная коммунистическая благодать. Частично переобулся Склизкий на ходу. Какая благодать, Корчагин, какая благодать, давно не бегал 20 кругов. Или, может, по отжиманиям соскучился. Я тебе сейчас такую благодать устрою, в рот те ноги, мать родную забудешь. Моментально среагировал Панасыч. Строится. Вы, конечно, простите, товарищ старший сержант государственной безопасности, но чисто теоретически, Матвей не может забыть мать, потому как ее не помнит. Она, видите ли, его в раннем младенчестве к церкви подбросила. Не мать, а так, дрянь блудливая. Не обессудьте, чистой воды логика. Подкидыш, конечно же, не мог промолчать. Тем более, занятия с Эммой Самуловной начали давать серьезные плоды. Словарный запас подкидыша очень сильно изменился. Настолько сильно, что иногда даже я невольно поражался какой-нибудь замысловатой фразе, выданной Ванькой. Он теперь, кстати, по той же причине ходил в любимчиках у старухи. Эмма Самуиловна ему вечно какие-то индивидуальные занятия давала. И самое интересное, подкидыш в это дело втянулся, что несомненно свидетельствовало о наличии живого, подвижного ума, который просто раньше не получал нужной пищи для своего развития. Но даже в этом положительном изменении детдомовец нашел свою личную пользу. Теперь он бесил Панасыча вот такими заумными изречениями, то есть чисто внешне придавал своим словам флер интеллигентности и налет некой аристократичности. А так как Шибко прекрасно знал, что в Ваньке ни одного, ни второго отродясь не бывало, то он, само собой, реагировал определенным образом. Бесился шибко, радуя Ивана своей злостью, потому как чекист прекрасно понимал, детдомовец по-прежнему глумится, но в другой форме. И потом мы вроде как будущие шпионы в тылу врага. Нам надо мозги развивать, а вы нас чуть что, сразу отжиматься да бегать отправляете. Какие ж это тогда разведчики получатся в итоге? Подкидыш покачал головой, заодно почмокав губами, чтоб точно было видно, как сильно он сожалеет о неверном подходе воспитателя, с сильными руками и быстрыми ногами. Вот какие, а мозги, особенно твои, Разин, это дело очень сомнительное. То, что ты книжки стал читать и научился без матерных слов разговаривать, так это не твоя заслуга, а Эммы Самуиловны. Только она и Чурку Березовую сможет в думающего человека превратить. Быстро в строй, рявкнул Шипко в ответ. Ой, да как скажете, товарищ начальник. Маска умника в один момент слетела с Ваньки, и из-за нее, из-за маски, высунулась привычная физиономия бывшего беспризорника. Он хмыкнул, подмигнул нам, а потом встал в строй. Хотя, надо признать, настоящего конфликта между детдомовцем и воспитателем уже не было. Их пикировки с Панасычем стали некой традицией. Воспитатель что-то говорит, Ванька цепляется к его словам. В итоге, воспитатель отвечает, а подкидыш огребает. Все счастливы и довольны, почти все, потому как я не был несчастлив, недоволен. С того дня, когда в школе случилось важное, секретное собрание чекистов, получекистов, шпионов и всяких бикетовых, прошло 3 недели. 3 очень подозрительных, тихих недели. Подозрительных, потому что тихих. Каламбур получился, или как там это называется. Даже сны больше не снились. И вот тут, как раз, не очень хорошо. Снов бы я наоборот хотел. На данный момент, конечно, знаю уже гораздо больше, чем с самого начала своего существования в данном времени. Это плюс. Хотя бы не тычусь слепым котенком по углам. Даже вполне понимаю, где именно выход. Однако все равно остались пробелы. Причем пробелы важные. Гораздо важнее трогательных историй о любви, дружбе и политических интригах. Меня вообще, если честно, данная часть сюжета, где фигурировали человеческие страсти, в том числе со стороны Бекетова к чужим женам, трогало очень мало. Может, конечно, я сука бессердечная, потому как дело, на минуточку, касается моих кровных родственников, но семейство Вицке было для меня совершенно чужим. Я деда-то не знал толком, куда там до прадеда с прабабкой. Поэтому, чисто по-человечески, черт, нет, и чисто по-человечески не жаль. Это был выбор Сергея, вернуться в Россию. Тьфу, блин, в Советский Союз, да и вообще. Короче, не было у меня страдательных моментов по этому поводу, вот и все. Гораздо больше беспокоило, а что дальше? Вернее, что я знаю, вопрос в другом, как, да еще эта тишина. На 2 прошлых выходных даже Клячин не появился, а это выглядит немного странно. Клячин не появился, Бекетов вообще пропал, ни ответа, ни привета. И вот как понимать подобное безразличие к моей персоне? Алеша Реутов стал больше не нужен, сомневаюсь. Значит, что? Значит, где-то зреет очередное дерьмо, которое прорвется, как худая, прогнившая канализация. А я вообще не сильно люблю, когда вокруг меня плавают фекалии. Единственное, дни были настолько насыщенными, что я не особо успевал о чем-то думать. К уже существующим предметам нам добавили еще кучу всего. По-прежнему уставались словесность, русский язык, мировая литература, актерское мастерство и 2 раза в неделю встречи с Молодечным, который своих учеников теперь не щадил от слова совсем. Иной раз мы с Бернисом натурально выползали из спортивного зала, поддерживая друг друга товарищеским плечом. Только теперь еще появились география, в том числе экономическая география капиталистических стран, шифрование, радиотехника, международные отношения и очень странный предмет с загадочным названием – приобретение и поддержание связи с агентурой. То есть, из всех спецнаправлений это был самый-самый спец. Прямая, можно сказать, профориентация. Кроме того, со дня на день мы должны были приступить к языкам. И нам сразу сказали, что их будет несколько. Если более конкретно, то 9. По восточному направлению курсанты должны будут изучать японский, китайский, персидский и турецкий языки, по западному – английский, немецкий, испанский, французский и итальянский. Вполне понятно, что я обеими руками был за 2-й вариант. Немецкий знаю хорошо, французский, походу, тоже. Спасибо деду с его образованностью, которая не растерялась даже за годы пребывания в детском доме. Английский, уровень разговорного. Тут лично моя заслуга. В любом случае, уверен, разговорный из будущего великолепен для нынешнего времени. Останется по факту только испанский и итальянский. А вот в восточном направлении я охренею. Так что, нет, Берлин меня ждет. Берлин. На кой черт в данном случае японский или персидский? А вообще, если честно, я офигевал от того размаха, с которым чекисты подошли к обучению будущих разведчиков. Преподавать языки курсантам, к примеру, пригласили иностранцев, бывших политэмигрантов. И это, на секундочку, в 1938 году. Гуманитарные предметы, помимо Эммы Самуиловны, которой доверили самую тяжелую группу, детдомовцев, преподавали лучшие профессора и специалисты московских вузов. Тут оставалось верить на слово, потому как ни я, ни остальные парни из моей группы знать не знали данных товарищей. Но получекисты, когда мы пересекались, с придыханием перечисляли фамилии учителей. Наверное, и правда крутые. Лекции по международным отношениям читал бывший участник Генуэзской конференции, некий товарищ Штерн. Он, как оказалось, еще и послом считался. Экономическую географию капиталистических государств, мужик по фамилии Крейн. Судя по тому, как он вел уроки и что на них рассказывал, этот тип успел побывать в огромном количестве стран. Просто ходячая энциклопедия. Кроме того, к преподаванию регулярно привлекались различные академики с такими регалиями, что у детдомовцев дергался глаз от важности этих людей. У получекистов ни хрена не дергалось, эти, похоже, привычные. Но самая интересная ситуация сложилась с основами разведывательного искусства. Руководство школы не стало мелочиться. Курсантов обучали асы разведдела: Павел Журавлев, Василий Зарубин, Евгений Мицкевич, Василий Пудин. Вернее, как то, что они асы, сказал Шипко. Потому как, вполне понятно, их имена простым обывателям неизвестны. Иначе какие бы это были разведчики. Но не в том суть. Одного из учителей я ждал с особым желанием. Да, Павел Анатольевич Судоплатов. Ты его знаешь? Спросил Шипко с подозрением, уставившись на меня. Просто ровно перед этой его фразой я случайно сам себя чуть не выдал. Панасыч как раз говорил Бернису, что со следующей недели у нас добавится новый учитель по основам разведдела, и назвал фамилию, которая заставила меня вздрогнуть, а потом чисто на автомате переспросить. Павел Судоплатов, я ушам своим не поверил, если честно. Это что, рок, судьба? Клячин уверял, если мы встретимся с бывшим сослуживцем отца, тот непременно обратит на меня внимание. Мол, я, копия Сергея Вицки. Так ты его знаешь? Переспросил Шипко, затем нахмурился, буравя меня глазами. А я сразу вспомнил, что вообще-то, есть множество фактов, указывающих, будто Панасыч, человек Бекетова. Может, он и сейчас за мной приглядывает. Может, тишина это как раз не случайная. Притаился Игорь Иванович, сидит в засаде. Надеется, что Алеша Реутов оступится. А вот хрен там, Алеша Реутов. Это вам не лох какой-то, его голыми руками не возьмешь. Хотя, с другой стороны, у Бекетова тоже период в жизни, наверное, не самый удачный. Тот момент, которого я ждал, неизбежно случился. В данном случае речь идет о наркоме Ежове. Донос все-таки был, но не от Бекетова. Так понимаю, во время собрания, когда приезжал Судоплатов, товарищ старший майор госбезопасности о чем-то договорился с Шармазанашвили, ибо не просто так он взгоношился в тот день. Настрочил в итоге донос начальник какого-то районного или областного отдела НКВД. Если честно, до конца не понял, а вернее, не расслышал. Потому как новость о смене руководства нам, курсантам школы, сначала никто не озвучивал. Впрочем, насчет получекистов не уверен. Этим, может, и доложились. А вот детдомовцы, как всегда, остались в стороне. Мне просто подфартило. Я задержался после тренировки молодечного в зале. Хотелось вспомнить кое-какие элементы из бокса и покумекать, как их совместить с самбо. Соответственно, уходил я уже поздно. Приблизился к двери, а потом вдруг притормозил. Рядом со входом в зал разговаривали двое. Молодечный и Шипко. Вот тебе и сталинский нарком. Многозначительно выдал кривоносый. Кто донес, знаешь? Спросил его наш воспитатель. Знаю. Ивановская область. Начальник управления. Отправил письмо в ВКПП. Мол, много и часто писал товарищу Ежову о подозрительном поведении некоторых работников НКВД, а тот проигнорировал. Естественно, сам понимаешь кто, письмом из Иванова заинтересовался. Отправил товарищу Сталину служебную записку. Ну и все. Думаю, со дня на день можно ждать перемен. На политбюро уже обсудили. Вот сука. Тихо протянул Панасыч. Уж кому такие лестные эпитеты предназначались, не знаю. Может, всей ситуации в целом. Значит, оттуда решили пойти. С козырей не получилось. Ну, что ж, подождем. Ты бы, Николай, с выражениями поосторожнее. Молодечный был удивительно многословен и непривычно обеспокоен. Причем беспокойство его относилось именно к Шипко. Видимо, этих двоих чекистов связывает что-то наподобие дружбы. Надо же, не подумал бы. Я не боюсь. Мне бояться уже поздно. Туманно ответил Панасыч. Да и потом, уверен, кое-кто из самых сообразительных точно выкрутится. А если выкрутится он, то, скорее всего, и нас не тронут. Мелкие мы сошки, товарищ молодечный. Да как сказать, Коля, как сказать, ответил Кривоносый. Дальнейший разговор я уже не слышал, потому что оба воспитателя двинулись по коридору дальше. Впрочем, мне большего и не надо было. Главное, момент перемен один черт настал. Иначе, наверное, и быть не могло. Соответственно, Бекетов сейчас может просто активно спасать свой зад. Я хорошо помню по урокам истории, что смена одного наркома на другого всегда влекла за собой повальные аресты людей, приближенных к свергнутому начальству. Однако, рисковать вот такими случайными оговорками, как вышло с Судоплатовым, лучше не стоит, особенно в присутствии Панасыча. Реутов, ты оглох, что ли? Говорю, знаком с Павлом Анатольевичем, снова повторил Шипко. Да не, я небрежно пожал плечами и громко шмыгнул носом, придав своей физиономии немного придурковатости. Откуда нам таких товарищей знать? Мы люди простые. Фамилия смешная просто. МММ. Шипко поджал губы. Действительно, обхохочешься. В любом случае, после этого короткого разговора я с нетерпением ждал следующей недели, когда Судоплатов снова появится в школе. Не знаю пока, зачем мне это нужно, но точно зачем-то нужно. В общем, к чему я это вспомнил? Про уроки и учебу. Жизнь у нас стала слишком активная. Настолько активная, что я иногда даже забывал, кем являюсь на самом деле. Начинал воспринимать себя настоящим Алешей Реутовым. И уж тем более, лишние минуты, чтоб подумать, прикинуть, позагоняться, не было совсем. Только по ночам удавалось немного погрузиться в свои мысли, правда толку от этого выходило немного. Гонять по кругу одни и те же факты, такое себе занятие. Мне нужны новые вводные, а для новых вводных срочно необходимы сны настоящего Алеши. Тем более, с основной частью все уже понятно. С основной, это я имею в виду относительно прошлого деда. Если говорить более точно относительно его детства, значит, что мы имеем. Отец Алеши почти 10 лет назад, будучи в Берлине, получил деньги и документы. Их он спрятал предположительно в банке, но не точно. Насколько я помню по сну, это была площадь, на которой имелось несколько банков и много заведений, типа того кафе, где сидели Вицки. Клячин сказал, концов так и не нашли. И что-то мне подсказывает, эти концы очень хорошо искали. В итоге поисков у Бекетова теперь есть понимание, тайник Сергея Вицки связан с его сыном. Даже не понимание, а твердая уверенность, появившаяся в результате некоторых разыскных мероприятий, что Вицки-старший доверил некую информацию Алексею, несмотря на юный возраст пацана. Самого прадеда вместе с женой, выходит, арестовали, но почти сразу оба они умерли. Алеша провел год в коммуне, затем после несчастного случая, в котором он якобы утоп, всплыл уже в детском доме под Свердловском. Утоп и всплыл умею я, конечно, слова подбирать. Так вот, сюжет понятен. Непонятно, что дальше. Бекетову до одури хочется заполучить документы. Подозреваю, не только из-за информации, которая касается его самого, но и ради возможности использовать их против больших, очень больших людей. Либо не использовать, а просто держать руку на пульсе. Если вдруг старший майор госбезопасности попадет под раскрученный маховик, то всегда можно вытянуть туза из рукава. Разумно. Ну и бонусом, Бекетову нужны бабки. Ибо, я так понимаю, они там немалые. От бабла ни один дурак не откажется. Вот так выглядит вся история, если систематизировать имеющиеся у меня данные. Вопрос в другом. Как вытащить этот чертов шифр из башки? Я даже несколько ночей, словно идиот, перед тем как заснуть, беседовал с дедом. Тихо, шепотом, будто он и правда мог меня услышать. Говорю же, чистый идиот. Слушай, дедуля, ты совесть имей, и без того в моей жизни участия не принимал. Давай, тут подмогни, внучок у тебя один, между прочим, единственный. А сейчас тебе и самому может говница прилететь. Давай, замути мне еще парочку снов, покажи, что за рисунок был. Ты чего там, Алексей? Крепыш приподнялся на кровати, уставившись на меня в темноте. Вот, сука, я думал, он уже спит. Храпел ведь лежал. Так храпел, стекла тряслись. У него еще храп специфический, с присвистом и мычанием. А вот нет, сидит, таращится в мою сторону. Радует, что голос хриплый. Значит, мог буквально секунду назад проснуться. Спи, буркнул я получекисту. Ночь на дворе, хватит скакать. А ты чего не спишь? Бормочешь ерунду какую-то. Надеюсь, не молишься? Владимир от подобного предположения, им же самим озвученного, даже проснулся окончательно. Он вскочил на ноги и замер напротив моей кровати. Ты смотри, Алексей, нельзя нам. Понял? Я знаю, народ иногда от темноты своей еще обращается к прошлому, но нам нельзя. Религия, она сбивает крепкие умы с истинного пути. Наш ум должен быть ясный, незамутненный. Володь, ну какое молишься? А чем ты? Я атеист. Устав комсомольской организации повторяю. Нас же не так давно приняли в ряды комсомольцев. Хочу знать его идеально. На ходу сочинил я отмаз. Про себя, правда, сделал вывод. Разговоры с дедом, херня идея. Надо искать другие пути решения вопроса, как вызвать эти чертовы сны. Мне без них 100% не разобраться во всем. Володя в итоге успокоился и лег обратно в постель. Я тоже повернулся на бок и вырубился, решив понадеяться на удачу. Однако удача от меня отвернулась. Снов не было. За все 3 недели ни одного.